Пастух обернулся. В развороченную дверь бункера еле успели вбежать Муха, Трубач и Билл. А следом за ними тоже рвались талибы. Все. Это конец. Добегались. Их заманили в ловушку и теперь перебьют, как куропаток. Лампа. Это чертова керосиновая лампа. Хоть небольшой, но свет. А им свет ни к чему. Они уже успели привыкнуть к темноте, воевать по запаху. Пастух вскинул автомат, лампа разлетелась, облила керосином несколько нападавших, они вспыхнули, заметались по бункеру, их добили свои же. И вновь стало темно, и снова пастух шел по запаху. В этой черной кутерьме он успевал только отличать своих от чужих. Он уложил пятерых или шестерых, но пули летели все гуще, клинки свистели все ближе. «Билл, Трубач, Муха, спиной к спине!» — крикнул пастух. Они тут же оказались рядом. Встали спиной к спине и теперь махали штыками и отстреливались уже без разбору. Под ногами было скользко от пролитой чужой и своей крови. Трубач только злобно хрипел. Муха при каждом ударе резко выдыхал. Билл рубил молча. Только иногда шептал: «О, Бог мой!» Это было отчаяние. Это была последняя схватка. «Кто выживет?» — начал пастух. «Молчи, командир!» — просипел Трубач. «Береги силы!» «Не надо о грустном!» — бодрился Муха. «О, мой Бог!» Четырехствольное, четырехштыковое, восьмирукое орудие мести крошило врагов на все четыре стороны. Но уже присел на колено Муха, его ранили в ногу, уже выронил автомат Билл, уже кончились патроны у Трубача, уже пастух чуял зловонное дыхание талибов перед собой. «Ребята, черт вас дери, я вас люблю!» — закричал Муха. «И я!» — выдохнул Трубач. «Я тоже», — сказал пастух. «О, мой Бог, и я вас люблю!» Они уже все стояли на коленях, уже отбивались машинально, уже вспоминали то, что человек должен вспомнить перед смертью. И вдруг загремело где-то в стороне раз, другой, третий. Куда-то отлетели черные люди, бросились в сторону, потом метнулись назад. Пастух успел выхватить из коченеющих рук талиба автомат и пустить несколько очередей вслед убегающим. И Муха застрочил, и Трубач кинул гранату, которую тоже успел найти у мертвого. «Американцы! Наши! О, черт!» — закричал Билл. Талибы бросились в развороченную дверь. Пастух перекатился к люку, запустил туда две гранаты. «Своих не перебей, пастух!» Нет, не послышалось. «Док, артист, вы откуда взялись?» «Повстречали несколько талибов, пришлось отбиваться. А вы, торопыги, не могли нас подождать?» Пастух бросился за талибами, но пробраться через кучу мертвых тел не успел. Выстрелы разом смолкли. Из развороченной двери показался слабый свет. «Русский, не стреляй!» — закричал кто-то из грота. «Русский, не стреляй!» Показался белый платок на дуле автомата. «Русский! Говорить!» «Прекратить стрельбу!» — скомандовал пастух. «Они сдаются!» «Ты что?» — закричал Трубач. «Хороший талиб, мертвый талиб!» «Отставить!» И в дверь. «Заходи с поднятыми руками!» Они вошли гуськом. Человек 40. Впереди шел, держа в руках белую тряпку, седой старик. «Русский! Говорить!» «Ну, ясно. Бывший маджахет. Помнит еще русских». «И куда мы их денем?» — все горячился Трубач. «Американцам оставим. Пусть хвастают». «Иди сюда», — поманил пальцем старика пастух. Тот отделился от толпы и пошел, перешагивая через трупы к солдатам. Билл включил свою чудо-лампочку, и в этот момент пастух увидел. «Ложись!» — крикнул он. «Ложись!» Старик бросил платок, соединил руки и разлетелся на куски.